Ван Люм сидела, Виксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки. «Ах, Виктор Николаевич, я из сил выбилась, я ничего не могла сделать, я устала!» Виксор стоял, облокотившись на шифонерку. Молчал, слушал. Ван Люм рассказывала. «Этот долгорукий, он неисправим, он рецидивист, он страшный!» Виксор молчал. В глазах его улыбка становилась растерянной, грустной, почти отчаянной. Долго потом сидел у себя в кабинете за массивным столом и, прикрыв абажур, думал. Долгорукий безнадежен? Не может быть, что в 15 лет мальчик безнадежен. Что-то не использовано, какое-то средство забыто. Открыл ящик стола, вынул папку коричневую с надписью «Характеристики ВКОВ». Отыскал и отложил одну. Север Долгорукий, вор, воровал в приюте для детей артистов, воровал у товарищей. Детдом номер 18, воровал. Детско-сельская гимназия, воровал, выгнан. Учился плохо, институт для дефективных подростков, воровство, побег, лавра. А все-таки что-то еще не использовано. Что же? И вот нашел, вспомнил забытое. Трудное воспитание. Труд. Физический труд. Он в мастерских и цехах фабричных, у дома, у плуга, у трактора, фордзон. Он лучший воспитатель на земле. Он сможет сделать то, чего не смогли сделать люди с книгами. К нему решил обратиться Виксор за помощью, когда дело казалось уже безнадежным. В тот же день устал и метался он из Губано в земотдел, из земотдела в правбор. Доказывал, убеждал, а убедив, возвращался в шкиду и, поднимаясь по лестнице, напевал: «Путь наш длинен и суров, много предстоит трудов, чтобы выйти в люди». За вечерним чаем Виксор, хмурясь, вошел в столовую. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Виктор Николаевич!» — ответили глухим хором. Сидели, ждали, знали, что Виксор что-нибудь скажет, а если скажет, то нерадостное что-нибудь. Молчали, дули в кружке горячего чая, жевали хлеб. Маркс, портрет над столом, Волынян, впивался взором в мрачные зрачки Федора Достоевского. Ребята смотрели на Виксора. Виксор молчал. Пар туманом плыл над столом. Наконец Виксор сказал: «Сегодня общее собрание». Кто-то вздохнул, кто-то спросил: «Когда?» «Сейчас же, после чая». Кончили чай. Отделенные дежурные убрали посуду, смели хлебные крошки с обитых черной клеенкой столов. Виксор поднялся, постучал пальцем по виску и заговорил, растягивая слова, временами повышая голос, временами опуская его до шепота. «Ребята, вы знаете, о чем я буду говорить, о чем я должен буду говорить, но чего не скажу. Вы знаете, за мое отсутствие в школе произошли вещи, никогда раньше не имевшие случая. Все, что случилось, зафиксировано в летописи. Школа превратилась в притон воришек, в сборище опасного в социальном отношении элемента. Это только кажется, но это не так. Я верю, что школа осталась такой же, подавляющее большинство вас изменилось к худшему лишь постольку, поскольку отошло от уровня. Но это пустяки, это можно исправить. Виною всему группа...» Виксор посмотрел в сторону Долгорукого. За Виксором все взоры обратились в ту же сторону. Губжан съежился и опустил глаза. «Группа, — повторил Виксор, — группа негодяев, рецидивистов, атаманов. Такими я считаю...» Все насторожились. Создалась тишина, мрачная, тяжелая тишина. «Долгорукого, Громоносцева, Бессовестина. Их я считаю в условиях нашей школы неисправимыми. Единственное, что я мог для них придумать, это трудовое воспитание. Они переводятся в сельскохозяйственный техникум в Петергорский уезд. Я надеюсь, что там, в мирной обстановке сельского хозяйства, в постоянном физическом труде, они исправятся. Я надеюсь». Слова Виксора прервали дикие грудные всхлипы, крикливые стоны. Показалось, что ветер завывал в трубе и, хлопая вьюшками, рвется наружу. Это рыдал цыган. Рыдал, уткнувшись лицом в сложенные руки, дергал плечами. Рыдал первый раз в шкиде. Потом закричал: «Не хочу, не хочу в сельский техникум! Учиться хочу! На профессора, на математический факультет хочу! А свиней пасти не желаю!» И снова рыдал, дергал плечами. Потом притих. Викниксор подождал немного, прошелся из конца в конец столовой и продолжал: «Громоносцев хочет учиться, но учиться он не может. Человек этот морально слаб, из него выйдет негодяй, а образованный негодяй во сто раз хуже необразованного. Если труд его исправит, он сможет вернуться к книгам. Поэтому, повторяю, лучшего выхода я не вижу. Дальше. Остальные должны быть наказаны. И за них мы возьмемся своими силами. Вы должны сами выявить из своей среды воров. Для этой цели мы прибегнем к экстрактизму». Загудела столовая, зашумела, как лес осенней ночью. Кто-то закричал: «Долой!» Кто-то зашикал и криком же ответил: «Правильно, даешь экстрактизм!» Викниксор, любивший оригинальное, залез в глубокую древность, вытащил оттуда экстрактизм и сказал: «Шкицы, вот вам мера социальной защиты, вот средство от воров, патент на который я, к сожалению, взять не могу, так как он уже взят 2500 лет тому назад в Афинах».